и еще активность функционеров и просто активистов компании. На функционерах лежит важная обязанность регистрации избирателей. Ею не занимаются государственные институты. И тут, если функционер окажется нечистым на руку, случаются подтасовки и всякого рода махинации. Чтобы принять участие в голосовании, надо заполнить специальный бюллетень. Их часто активисты раздают прямо на улицах городов, выставив на тротуарах столы для торжественности в окружении звездно-полосатых флагов. Это карточка из плотной бумаги, щетка разграфленными колонками для внесения в них данных избирателя. Ее надо отправить почтой в участок своего округа. На карточке подчеркивается, почтовая марка не требуется. Оплачивает корреспонденцию предвыборный комитет. Это лишь одна деталь, показывающая, для чего существуют предвыборные фонды. Марка в 22 цента множится на десятки миллионов избирателей, и получается кругленькая сумма. Вряд ли найдется избиратель, который сам отнесет бюллетень в свой участок. Правда, его можно заполнить здесь же на улице или позвонить, чтобы активист пришел к вам домой и забрал регистрационную карточку. Но это в редких случаях. Американец всегда спешит. Лучшее время и место для заполнения важного для комитета документа — вечером в гостиной в кругу семьи. Тем более на карточке торжественная строка, звучащая как комплимент избирателю. Помните, что ваш голос может оказаться решающим. Но есть на бюллетене строгое предупреждение. В случае внесения в карточку ложных данных — увлеченное лицо будет осуждено на 5 лет тюремного заключения или оштрафовано на 10 тысяч долларов. Функционеры говорили мне, что не припоминают прецедента, когда бы в юридической практике было вынесено такое наказание. Но объяснили причину этой строгости. Верховный суд Соединенных Штатов Америки определил избирательный принцип «один человек, один голос». Но в практике случалось, что функционеры, принадлежащие к определенным кланам, нанимали некоторых избирателей, и те в нескольких лицах голосовали за угодного им кандидата. Получить регистрационных карточек можно сколько угодно. Их выдача не регистрируется. Никакие документы, которые бы удостоверяли личность, в избирательном участке не предъявляются. У американцев вообще-то один документ — водительское удостоверение. Паспортной системы не существует, есть лишь заграничные паспорта. Поэтому кое-кто не может получить и заполнить несколько карточек мертвыми душами, в прямом смысле, или вписать данные какого-нибудь лица, зная заведомо, что оно не намерено идти голосовать. Затем такой активист объезжает в день выборов несколько участков, и голосует за нужного его клану кандидата. Функционеров десятки тысяч, и они могут обеспечить внушительное число подставных избирателей. Выборы в Соединенных Штатах Америки имеют национальные особенности, но они не общенациональные. Многолетняя статистика показывает, что кандидат становится президентом, получив поддержку лишь 25-30% избирателей. Рейган, например, получил 26,2%. Это значит, что далеко не все американцы, которые имеют право голоса, идут голосовать. На выборах проявляется своеобразная элитарность. В них участвуют в основном люди с достатком, то есть средний американец и в большинстве белый американец. Участки не располагаются по территориальному признаку. Сужен и масштаб регистрационных центров. Для многих, особенно для неимущих слоев, тех, кто живет в бедных негритянских кварталах, районах испаноязычного населения, они находятся вдали от их домов. Их жители не особенно стремятся ехать в другие районы, чтобы получить регистрационный талон. Я упомянул о факторе юга. С ним особенно связывают сейчас потенциальную силу негритянских избирателей –